Исайя, глава 64. «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего в воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим, от лица твоего содрогнулись бы народы. Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего, ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили, и как же мы будем спасены? Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя твое, который положил бы крепко держаться за тебя. Поэтому ты сокрыл от нас лице твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, ты отец наш, мы глина, а ты образователь наш, и все мы дело руки твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же мы все, народ твой. Города святыни твоей сделались пустынью, пустынью стал Сион, Иерусалим опустошен. Дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены. После этого будешь ли еще удерживаться, Господи? Будешь ли молчать и карать нас без меры?